У вдовы начальник отнял дочерь. Я замолих его, даже сиротину возвратит к матери. И он, презрев моление наше, воздвиг на меня бурю. И у церкви пришед сонмом до смерти меня задавили. Я слежал в забытии полчаса и больше, паки оживе Божиим мановением. Он же, устрашася, отступился мне девице. Потом научил его дьявол. Пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах. А я молитву говорю в то время. Та же и начальник воина время на мя рассвирепел. Прибежав ко мне в дом, бив меня, и у руки яко пес огрыз персты, и егда наполнилась гортань его крови, тогда и спустил из зубов своих мою руку, и меня покинув, пошел в дом свой, аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И на пути он же наскочил на меня паки со двумя пистолями, и запалилась пистоли. И Божиим мановением на полке порох пыхнул, а пистоль не стрелила. Он же бросил ее на землю и с другие запалил паки. Божия же воля так же учинила, пистоль и та не стрелила. Аз же, прилежно идучи, молюсь Богу, осенил его больной рукою и поклонился ему. Он меня лает, а я ему говорю: благодать во устних твоих, Иван Родионович, да будет. Посем двор у меня отнял, а меня выбил всего грабя и на дорогу хлеба не дал. В то же время родился сын мой Прокопий, что ныне сидит с матерью и с братом в земле закопан. Аз же, взяв клюку, а мать некрещенного младенца, пошли из братьев, из домочадцы, а может, Бог наставит. А сами пошед запели божественные песни, евангельскую стихеру большим распевом. На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь, и поклонишься ему. Всю до конца, а пред нами образы несли. Певцов в дому моем было много, поющие со слезами на небо взираем, а провождающие жители того места, мужи, жены и отрочата, и множество народа с рыданием плачущие и сокрушающие мое сердце далече нас провожали в поле. Аз же на обычном месте став и хвалу Богу воздав, поучение прочет и благословя, на силу в дом их возвратил, а с домашними впред побрели. И на пути Прокопья крестили, яко каженика Филипп древле. Деяния апостолов, глава 8, стихи с 26 по 38. Апостол Филипп по пути обращает в христианство и крестит каженика, то есть евнуха, эфиопа. Егда же аз приврел к Москве, к духовнику цареву протопопу Стефану и к другому протопопу, к Неронову Ивану, они же обо мне царю известиша, и с тех мест государь меня знать почал. Отцы же с грамотою паки послали меня на старое место, и я притащился. Оно и стены разорены моих храмин. И я паки позавелся, а дьявол и паки воздвиг бурю. Придыша в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их. И хари, и бубны изломал на поле един у многих, и медведей двух великих отнял. Одного ушиб и паки ожил, а другого отпустил в поле. И за сие меня боярин Василий Петрович Шереметьев, едучи в Казань на воеводство в судне, броня много, и велел благословить сына своего, бритобратца, а жене благословил, видя любодейный образ. И он меня велел в Волгу кинуть, и, ругав много, столкали судно. Борьба против скоморошества и бродобрития в этот период — часть общей программы ревнителей благочестия, поддерживаемой патриархом. Паскаль, страница 133. Та же и начальник намяра свирепев, приехав с людьми ко двору моему, стрелял из луков и из пищалей с приступом. А я в то время, запершися, молился ко владыке: «Господи, укроти его и примири! Ими же веси судьбами!» Он же побежал от двора, гоним святым духом. Та же в ночь ту прибежали от него, зовут меня к нему со слезами: «Батюшка-государь, Ефимий Стефанович при кончине, и кричить неудобно. Бьет себя и охает, а сам говорит: дайте, батька, Аввакума, за него меня Бог наказует». И я чаял, обманывают меня, ужасися дух мой во мне. А се помолил Бога сице: «Ты, Господи, изведай мя из чрева матери моя, и от небытия в бытие мя устроил. Аще меня задушат, причти мя с митрополитом Филиппом Московским. Аще ли зарежут, и ты, Господи, причти мя с Захарию пророком. Аще ли посадят в воду, и ты, владыка, яко и Стефана Пермского, паки освободишь мя». Филипп, митрополит Московский, смелый обличитель неистовства Ивана Грозного, по приказанию царя был задушен Малютой Скуратовым. Зарезаны были оба пророка Захарии, Ветхозаветный и отец Иоанна Крестителя. Пустозерский сборник, страница 234. Святой Стефан Пермский, креститель Зырян, XIV век, празднование ему 26 апреля по старому стилю. В житии Стефана рассказано, как пермский Волхов предлагал ему пройти испытание водой, спуститься в прорубь. И, молясь, поехал в дом к нему Ефимию. «Егда же привеза жемя на двор, выбежала жена его Неонила, ухватила меня под руку, а сама говорит: подитко, государь наш батюшка, подитко, свет наш кормилец. И я сопротив: чудно, давичи был бляден сын, а то перво батюшка миленькой. Больше у Христа того острашили пуга-то, скоро повинился муж твой». Вела меня в горницу. Вскочил с перины Ефимий, пал пред ногами моима, вопит неизреченно: «Прости, государь, согрешил пред Богом и пред тобою», а сам дрожит весь. И я ему сопротива: «Хощешь ли впредь цел быти?» Он же лежа отвечал: «Ей, честный отче!» И я рекал: «Восстани, Бог простит тебя!» Он же наказан гораздо, не мог сам восстать, и я поднял и положил его на постелю, исповедал и маслом священным помазал, и бысть здрав. Так Христос изволил. И с женою быша мне дети духовные, изрядные раби Христовы. Так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Помали ини и паки изгнашами от места того. Аж же сволокся к Москве, и Божию волею государь меня велел поставить в Юрьевец Повольский, в протопопы. И тут пожил немного, только 8 недель. Дьявол научил попов и мужиков и баб. Пришли к патриархову приказу, где я духовные дела делал, и вытащи меня из приказу собранием, человек с 1000 и с 1500 их было, среди улицы били батажьем и топтали. И бабы были с рычагами, грех ради моих убили замертво и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежал и, ухватя меня на лошади, умчал в мое дворишко и пушкарей около двора поставил. Люди же ко двору приступают, и по граду молва велика. Наипаче ж попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: «Убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!» Аз же, отдохня, по 3 днях ночью, покиня жену и дети, по Волге сам третей ушел к Москве. На Кострому прибежал, а на и тут протопопа же Даниила изгнали. Ох, горе! Везде от дьявола житья нет. Приехал к Москве, духовнику показался. И он на меня учинился печален. На что де церковь соборную покинул? Опять мне другое горе. Та же царь пришел ночью к духовнику благословиться. Меня увидел тут опять кручина. На что де город покинул? А жена и дети, домочадцы, человек с 20, в Юрьевце остались, неведомо живы, неведомо прибиты. Тут паки горе. Посем Никон, друг наш, привез из Соловков Филиппа, митрополита. А прежде его приезду Стефан, духовник, моля Бога и постяся седмицу с братью, и я с ними тут же, а патриархе, даже даст Бог пастыря ко спасению душ наших. И с митрополитом Корнилием Казанским, написав челобитную за руками, подали царю и царице о духовнике Стефане, чтобы ему быть в патриархах. Он же не восхотел сам и указал на Никона митрополита. Царь его и послушал, и пишет к нему послание навстречу. «Пресвященному Никону митрополиту Новгородскому и Великолудскому и вся Руси радоватися» и прочее. «И когда же приехал с нами, як лис, челом да здорово, ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы от кули помешках кого не учинилось. Много о тех кознях говорить. Царь его на патриаршество зовет, а он быть-то не хочет, мрачил царя и людей. А со Анною по ночам укладывают, как чему быть. И много пружався со дьяволом, взошел на патриаршество Божиим попущением, укрепя царя своим казнованием и клятвою лукавую. Егда бысть патриархом, так нас и в крестовую не стал пускать, а сей яд отрыгнул. В пост великой прислал память казанскому протопопу Ивану Неронову, а мне был отец духовный. Я все у него и жил в церкви, егда куды отлучиться, и на я ведаю церковь. Анна Михайловна Вязмитинова, сестра Федора Ртищева, почитательница Никона. Никон, будучи единственным кандидатом на патриарший престол, долго отказывался от избрания, вынудил царя и собор умолять себя и, наконец, в благодарность за согласие потребовал полного повиновения себе в церковных делах от царя и иерархов. Зиньковский, страницы со 188 по 191. Крестовая, приемная палата в Патриаршем дворце в Кремле. И к месту говорили: «На дворец ко спасу». Да я не породел, или Бог не изволил. Народа много приходило к Казанской, так мне любо поучение чел беспрестанно, лишь о братьях родных духовнику поговорил, а он их вверху у царевны, а иного при себе, жить устроил попом в церкви. А я сам, и где же люди и снемлются, там слово Божие проповедал. Да при духовникове благословении и Неронова Ивана тешил над книгами свою грешную душу о Христе Иисусе. Та же Никон в памяти пишет. Год и число. По преданию, где святых отец и апостол, не подобает метание творите на колену, но в пояс бы вам класть поклоны. Еще же и трима персты бы есть крестились. Мы, сошедшиеся со отцы, задумались. Видим, яко зима хочет быть, и сердце озябло, и ноги задрожали. Неронов мне приказал церковь, а сам скрылся в чудов. Седмицу един в палатке молился. И там ему от образа глаз бысть во время молитвы. Время приспе страдания. Подобает вам неослабно страдати. Он же мне плачучи сказал, та же епископу Коломенскому Павлу, его же Никон напоследок в новгородских пределах огнем сжег. Потом Даниилу Костромскому протопопу и всей сказал братья. Мы же с Данилом из книг, написав выписки о сложении персты, о поклонях, и подали государю. Много писано было, он же не вем, где скрыл их. Мнит меся, Никону отдал. После того вскоре, схватав Никон Даниила, остриг при царе за Тверскими вороты и, содрав однорядку, ругав, отвел в чудов, в хлебню и, муча много, сослал в Астрахань. Возложа на главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили. Та же другого темниковского протопопа Даниила посадил у Спаса на новом. Та же Неронова Ивана в церкви с куфью снял и посадил в монастыре Симонове, и после на Вологду сослал в Спасов каменный монастырь, потом в Кольский острог. Однорядка. Длинное одеяние. Скуфья, шапочка, элементы священнического облачения в XVII веке, сняв с Неронова скуфью, его тем самым отстранили от богослужения. Однорядка не имела такого символического значения. Однорядкой называлась и верхняя одежда мирян. Посем меня взяли от всеночного Борис Нелединской со стрельцами. Человек со мною 60 взяли, их в тюрьму отвели, а меня на Патриархове дворе на чеп посадили ночью. Егда же рассветало в день неделный. Посадили меня на телегу, растяня руки, и везли от Патриархова двора до Андроньего монастыря. И тут на чепи кинули в темную палатку, ушла вся в землю, и сидел 3 дни, не ел, не пил. Во тьме сидя кланялся на чепи, не знаю на восток, не знаю на запад, никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы и сверчки кричат, и блох довольно. Та же во исходе 3-х суток захотелось есть мне. После вечерни ста предо мною, не вем человек, не вем ангел, и по сей время не знаю. Токмо в потемках сотворя молитву и взяв меня за плечо с чепью, к лавке привел и посадил, и ложку в руки дал, и хлебца немножко, и штец дал похлебать, зело прикусны, хороши, и рекал мне. Полно, давлеет ти ко укреплению, и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало, чудно только, человек. А что ж ангелу, и на весь день не загорожено. На утро архимарит с братью вывели меня, журят мне, что патриарху не покорися. Я от писания его броню. Сняли большую чепь и малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели в церковь волочить. У церкви за волосы дерут и под бока толкают, и за чеп торгают, и в глаза плюют. Бог их простит в сии век и в будущий. Не их то дело, но дьявольское. Тут же в церкви у них был наш брат, подначалный из хамовников, пьянство ради предан бесам, и гораздо бесился томим от бесов. Аз же сжалихся грешный об нем, в обедню, стоя на чепи, Христа света и Пречистую Богородицу помолил, чтобы его избавили от бесов. Господь же его бедного и простил, и бесов отгнал. Он же целоумен стал, заплакав и ко мне поклонился до земли. Я ему заказал, чтоб про меня не сказал никому. Люди же не догадались о сем, учали звонить и молебен петь. Сидел я тут 4 недели. После меня взяли Логина, протопопа Муромского. В соборной церкви при царе остриг его овчеобразный волк в обедню во время переноса. Егда снял у архидиакона со главы дискос и поставил на престоле тело Христово, а с чашею архимарит Чудовской Ферапонт вне алтаря при дверях царских стоял. Увы, рассечение телу и крови владыки Христа. Пуще жидовского действа игрушка сия. Остригши содрали с Логина однарядку и кафтан. Он же разжегся ревностью божественного огня, Никона порицая, и через порог алтарный в глаза ему плевал и распоясался. Схватя с себя рубашку в алтарь, Никону в глаза бросил. Чудно. Растопорясь, рубашка покрыла дискос с телом Христовым и престол. Здесь описана часть главного таинства христианской церкви. Совершение Евхаристии, то есть причащение верующих телу и крови Христа. Евхаристия совершается во время обедни, литургии. Литургия состоит из 3 частей. Первая — проскомидия, приготовление хлеба и вина для священной трапезы. Второе — литургия оглашенных, допускающая участие непосвященных. Третья — литургия верных, во время которой происходит причащение. Перенос — начальная часть литургии верных. Священник и диакон берут жертвенника, расположенного в северной части алтаря, хлеб и вино, и переносят их, проходя через церковь и возвращаясь через царские врата на престол, в центр алтаря. Диакон несет на дискосе, блюде, хлеб, священник в чаше вино. В описываемой сцене священник замешкался и отстал. Это обстоятельство кажется кощунственным Аввакуму, поскольку он, как и некоторые другие ревнители, ошибочно считает, что пресуществление святых даров, то есть превращение вина и хлеба в кровь и тело Христовы, произошло уже на жертвеннике. Пресуществление происходит позже, на престоле. Рубаха Логгина, покрывая дискос и престол, оказывается выполняющей назначение воздуха, специального покрывала. Колебание воздуха над престолом предусмотрено обрядом вскоре после переноса. Оно символизирует веяние благодати Святого Духа. А в то время и царица в церкви была. На Логина же, возложа чепи, потаща из церкви, били метлами и шелепами до Богоявленского монастыря. И тут кинули нагого в палатку и стрельцов на карауле накрепко учинили. Ему же Бог в ту ночь дал новую шубу да шапку. И наутро Никону сказали, он же рассмеявся, говорит, знаю, суя, пустосвятов тех, и шапку у него отнял, а шубу ему оставил. Посем паки меня из монастыря водили пешего на патриархов двор, по-прежнему растеня руки. Истязався много со мною, паки отвели также. Та же в Никитин день со кресты ход, а меня паки против крестов везли на телеге и привезли к соборной церкви стричь меня также. И держали на пороге в обедню долго. Государь сошел с места и, приступя к патриарху, упросил у него. и не стригше отвели в приказ сибирской и отдали дьяку Третьяку Башмаку, что ныне с нами стражат же за православную веру. Саватий старец сидит в земляной тюрьме у Спаса на Новом. Спаси его, Господи, и тогда мне добро делал. Та же послали меня в Сибирь в ссылку с женою и детьми, и коли-ка дорогою были нужды, того всего говорить много, разве малое помянуть. Протопопица родила младенца, больную в телеге и потащили. До Тобольска 3000 верст, недель с 13 волокли телегами и водою, и санами половину пути. Архиепископ Симеон Сибирский, тогда добр был, а ныне учинился отступник, устроил меня в Тобольске к месту. Тут, живучи у церкви, великие беды постигуша мя. 5 я слова государя высказывали на меня в 1,5 года. Архиепископ Сибирский Симеон поставил Аввакума протопопом Тобольского Вознесенского собора, зная его как ревнителя и не посчитавшись с его положением ссыльного. Сказать за собой слово и дело государева означало изъявить готовность донести о преступлениях или делах государственной важности, то есть на Аввакума поступило 5 серьезных доносов.